«Допрос?» – со значением переспросил Натан. «Допрос, не вопрос. Может, так быстрее выпустит. Пойдем». Он охотно вышел в открытую дверь и подставил свои руки для наручников. «Не скучай тут, Фил», – задорно сказал он мне. «Компания у тебя теперь есть, можете в города поиграть. Если этот верзила хотя бы один знает, да у него инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Давай, иди уже, балабол», – толкнул его в спину надзиратель. Они ушли, а Бугай, осмотревшись, подошел прямо ко мне. «Это мое место», – надменно произнес он. «И откуда столько пафоса?» Бугай нависал надо мной словно гора. Его руки, словно два полена, свисали бы до колен, если бы ноги не были такими длинными. Доброжелательностью от него и не пахло. Я окинул взглядом свободные шконки, а затем сурово посмотрел на него. «Найди другое», — грозно сказал я. «Здесь полно свободных». «Это мое», — повторил он тем же тоном, а затем, в подтверждении своих слов, согнул руки в локтях и похрустел костяшками кулаков. «Чем больше шкаф, тем громче падает». А этот ходячий сервант так и нарывался на то, чтобы его уронили. Магии здесь не было, а это значит, что мы оба в равных положениях, и мои ничтожные запасы маны не сыграют никакой роли в этом поединке. Будь он магом, я бы, может, еще и задумался над тем, чтобы пересесть. Но в рукопашную роняли и не таких, и не один раз. Если конфликт неизбежен, нужно бить первым, чтобы иметь преимущество в дальнейшем. К тому же, ждать, когда кулак размером с тыкву прилетит тебе в голову, не было ровным счетом никакого смысла. Поэтому я выкинул вперед правую руку и врезался кулаком во внутреннюю сторону его бедра. Расположение всех точек на теле человека я знал наизусть. И если ударить конкретно в эту, то противника мгновенно скрутит от невыносимой боли. Так и произошло. Бугай согнулся пополам, хватаясь за пораженное место обеими руками, и тихонько взвыл. Я тут же взвился на ноги и правой снова врезал туда же прямо по рукам. Тяжелый ботинок разодрал его кожу до крови. Она только с виду казалась такой непробиваемой. Бугай подвыл чуть сильнее, поднимая руки к своему взору. Два следующих удара я провел по тому же месту, заставляя его поджать ногу. Стоять на ней теперь было невыносимо, и он перенес весь вес своего тела на левую, опираясь на правую только мыском кроссовка. Все произошло настолько молниеносно, что он и понять не успел, что происходит. Осознание пришло, только когда я замахивался на него ногой еще раз. Бугай блокировал мой удар руками, но держать равновесие на одной ноге для него было слишком тяжело. По инерции его повело назад, а я, поставив ногу на пол, тут же провел ему подсечку, придавая ему ускорение. Шкаф упал не так громко, как хотелось, но все равно поднял вокруг себя клубы пыли. Башкой он сильно треснулся об край шконки и потерял сознание. Очередной враг повержен. Я присел возле него на корточки и стал шариться по карманам. В одном из них оказался складный нож, что было странно, учитывая тот факт, что все личные вещи отбирают на входе. Повертев его в руках, я пришел к выводу, что нож не магический, а обычный. Причем самый простой. Сталь была толстой, но дешевой. В другом его кармане я обнаружил свою фотографию. Как-то даже слишком очевидно и нелепо. Неужели так трудно было запомнить мою рожу, перед тем как идти на дело? В том, что это очередное покушение, я не сомневался. Еще можно было предположить, что это залетный, который просто выпячивал чувство собственного величия, но после моих находок сомнений не осталось никаких. Третье покушение за одно утро. Как-то слишком много в первый же день моего появления здесь. Умею я притягивать к себе неприятности. С другой стороны, Филиппу Калашникову сильно повезло, что я оказался так вовремя и смог отразить все эти атаки. Хотя, какое уж тут везение. Неизвестно, куда попал он сам. Если в мое тело, то с той силой, что оно имеет, и его навыками, ему долго в нем не продержаться. Его же заставит ходить на задания ради блага империи. Это печалило. Хорошее было тело, мощное, не то что это. Я тщательно стер отпечатки пальцев с ножа и фотографии и засунул их обратно по карманам Бугая, туда, где они и лежали. Переступив через его тело, я уселся обратно на шконку и принял позу лотоса. Теперь хотя бы можно спокойно окунуться в транс. Сосредоточиться я так и не смог, потому что в голову постоянно лезли мысли обо всех этих покушениях. Такая череда не могла быть случайностью, и дело уже пахло чем-то более крупным, чем охота на знатного ловеласа. Хотя, если за мою голову назначена награда, такое вполне могло быть. Но покушение прямо в камере. Никто, кроме самих полицейских, не мог его организовать. Да, зачастую оно проводится самими заключенными, но никто еще не знал, что я здесь появился. Вывод напрашивался сам собой, это был кто-то из местных обитателей, скорее всего даже из тех, кто привел меня сюда. Не зря же тот полицай так скалился при виде меня, чувствовал, что к нему плывут легкие денежки. Похоже, что полиция здесь сильно коррумпирована и пользуется вседозволенностью. Либо кто-то из аристократов прибрал ее к своим рукам. Если это Нахимов или мой дядюшка, то понятно, откуда ноги растут. Одно мне ясно точно, пока мой дар не окрепнет, нельзя к ним соваться. Хоть и очень хочется разобраться, в чем здесь дело. Придется действовать осторожно и постепенно. Из мыслей меня выдернула вновь скрипнувшая дверь. В комнату вошел тот самый полицай, что скалился при моем задержании. Его улыбка тут же стерлась, когда он увидел спокойно сидящего меня и лежащего без сознания бугая. «Это че?» – глухо спросил он, кивнув на мою жертву. Из-за спины полицая выглянул Натан. «А во!» – присвистнул он. «Вы чего не поделили, Фил, и как ты вообще свалил такую гориллу? В нем же центнера два, не меньше». «Он сам», – дернул плечом я, схватился за голову и упал. Похоже, что тоже от голода. Я и сам еле на ногах стою. Верхняя губа полицая задрожала от презрения. Его план провалился, и он сейчас терялся в догадках, как именно это произошло. Ну ничего, бугай придет в себя и тебе обо всем расскажет. Только меня к тому времени здесь уже не будет. Надолго задерживаться в этой шараге я не собирался. А чего тогда на помощь не позвал? Презрительно спросил полицай. Я медленно повернул голову в его сторону и посмотрел прямо ему в глаза. «На зов о помощи вы бы не прибежали», — сухо ответил я, давая ему понять, что знаю, зачем в моей камере оказался этот бугай. По его взгляду я понял, что он догадался, о чем я говорю. Полицай как-то нервно хихикнул, а затем поспешил позвать людей, чтобы те вытащили бездыханное тело из камеры. Когда все закончилось, на допрос позвали уже меня. Мы с Натаном даже не успели перекинуться и парой слов. Было бы неплохо получить от него информацию о том, что спрашивали и что он отвечал, но, видимо, это не входило в планы надзирателей. Им даже было на руку то, что мы не пообщаемся друг с другом. Так что я не удивился этому факту и спокойно пошел на допрос, под пристальным взглядом Натана. «Смотри, не ляпни там чего-нибудь», — крикнул он мне в спину. «Никуда от его комментариев не денешься». Помахав ему руками в наручниках, я пошел следом за одним из надзирателей. Меня привели в тесную комнатку с большим столом посередине, за которым сидел хмурого вида мужик лет 50. На его погонах красовалось звание старшего лейтенанта, а массивные щеки тщательно на них свисали. Засиделся он на одном месте. Или же начальство не хочет повышать, хоть и возраст уже подходит. «Филипп», — сказал он, заглядывая в бумаги перед собой, когда я прошел к стулу. «Калашников», — закончил он, — «что вы можете сказать в свое оправдание?» Я уселся перед ним на стул и положил скованные руки на стол. Как вели себя аристократы в этом мире, я не знал. Возможно, мне полагается высокомерно смотреть на него сверху вниз, но таким я никогда не был, потому что слишком не любил чопорностью остальных. «В чем меня обвиняют?» — спросил я, вместо ответа. Старший лейтенант крякнул и начал рыться в бумагах. «А то вы сами не знаете», — говорил он, перекладывая папки. «Нападение на троих людей средь бела дня. На нас», — закончил я за него. Тот перестал рыться и пристально посмотрел на меня. «Ваше нападение и их убийство», — сквозь зубы сказал он. «У нас есть показания свидетелей, которые утверждают, что это вы спровоцировали конфликт. А затем, когда поняли, что силы не равны, спрятались за машинами и с помощью магии убили нападавших. Вот даже как, похоже, о правосудии в этом мире не слышали. Продажные полицейские и купленные свидетели. Что дальше? Прекращайте ломать комедию». «Старший лейтенант», — твердо сказал я, — «вы прекрасно знаете, кто я, и вот эти вот постоянные заглядывания в бумаги лишние. На нас, Скар, Натаном напали средь бела дня вооруженные люди. Нам удалось уцелеть, но теперь нас обвиняют в обратном. Как вы вообще себе это представляете? Я без силы магии, всю жизнь считавшийся недомерком, вдвоем с карликом подошел к трем автоматчикам и начал их провоцировать. Об обстоятельствах конфликта нам еще предстоит узнать». Ядовито усмехнулся дознаватель. «Ваши слова ничто, против показаний свидетелей, хоть вы и наследник одного из крупнейших родов в городе. Я бы советовал написать вам чистосердечное признание, чтобы хоть как-то уменьшить ваш срок». Глава 5. «Какая-то чушь», — покачал головой я. Давайте я для начала свяжусь со своим адвокатом, а после мы продолжим этот разговор. Дознаватель, склонив голову, хрюкнул в кулак и начал активно складывать бумажки в одну стопку. У вас, конечно, есть такое право, говорил он, не глядя на меня. Мы предоставим вам защиту. Нет, тут же отрезал я. У меня свой адвокат. Да, скривился дознаватель. И кто же это? Он посмотрел на меня из-под лобья, и я сразу понял, что тут дело нечисто. Похоже, адвокаты, полицейские и скорее всего суды, действуют заодно. Ни о каком правосудии в таких условиях и речи быть не может. Не ваше дело, сквозь зубы ответил я. Мне нужен один телефонный звонок. Рожа дознавателя багровела от злости от такой самостоятельности. В его картинке мира все всегда было по-другому. Ну что я могу сказать, прежняя жизнь закончилась. Меня отвели в какую-то комнатку, где я набрал номер телефона с карточки, которую заблаговременно забрал из своих вещей. «Алло», — прозвучал в трубке настороженный голос. «Кристина?» — серьезно спросил я. «Слушаю», — все так же настороженно говорила девушка. «Это Филипп Калашников», — сказал я. «Мы с вами виделись. Можете не продолжать», — прервала меня девушка. «Я помню вас. Вы спасли меня». «Да», — сказал я. «Похоже, теперь ваша очередь спасать нас. Мы тут в тюрьму попали». «Я же говорила», — усмехнулась девушка. «Впервые слышу, чтобы кто-то радовался, когда другие попадают в тюрьму», — задумчиво произнес я. «Ой», — смутилась девушка. «Простите, действительно слишком радостно прозвучало. Я не это имела в виду». «Ничего страшного», — кивнул я. «Вы сможете подъехать». «Да, конечно», — подтвердила Краснова. «Буду через полчаса. Будьте там осторожнее, Филипп Эдмундович. До скорого». В трубке зазвучали короткие гудки. Адрес заведения, в которое нас отвезли, ей, похоже, не требовался. Она сразу поняла, где мы находимся. А значит, что это довольно известное место, в которое свозят всех подчистую. Что еще больше меня склонило к мысли о высокой коррупции, если не в этом мире, то в городе точно. Меня отвели в камеру, где карлик, громко чавкая, лопал бутерброд с ветчиной. Доконал их таки. С набитым ртом проговорил он. «Ауи-ай-ай, еси-ай-еть, чего?» – переспросил я, нахмурившись. Карлик с шумом проглотил кусок и снисходительно посмотрел на меня. «А ты говорил песни не петь», – перевел он на человеческий язык свой пассаж. «Вот видишь», – махнул он куском своей добычи в руке. «Сработало. Вон там миска стоит с твоей порцией. Я тебе оставил. Цени». Я подошел к соседней шконке, на которой стояла миска с бутербродом. Он не вызывал никакого доверия, но за неимением лучшего пришлось брать, что дают. Усевшись на шконке, я принялся за трапезу. «Картон и то вкуснее», — прокомментировал я, проглотив первый кусок. «Не думал, что ты когда-то ел картон», — усмехнулся Натан. «Устричный сомелье Калашников, жрите, что принесли. Другого тут вряд ли дождешься. Хорошо хоть это дали, так бы от голода сдохли». «Плохо, что покормили», — нахмурился я, давясь картонным бутербродом. «Значит, рассчитывают продержать нас здесь долго. Нужно подумать, как отсюда выбираться». «А что ты можешь сделать?» — удивился карлик. «Стены антимагические. Да и дара у тебя нет. Думал своим шипом проколупать нам дыру для отхода? Сомнительное мероприятие. Лучше вызвать ту сексуальную адвокатессу. Я уже позвонил ей», — коротко сказал я. И, выразительно посмотрел на меня карлик, сказала, что скоро будет, отмахнулся я от него, даже адреса не узнала. «Конечно, не узнала», усмехнулся Натан, «мы же в сером приюте, единственная тюрьма на всю округу, здесь и СИЗО, и карцер, и чего только нет, беда с твоей памятью совсем, пара рюмок вискаря должны исправить положение». «Ага», кивнул я, «в этом вся причина, расскажи-ка мне лучше, какого лешего мой кошелек делает у тебя?» Натан притих, даже жевать перестал. Он отвел взгляд и, аккуратно подбирая слова, сказал: «Да ты не в себе просто был. Вот я и подумал, что лучше уж все наши сбережения побудут у меня. Мало ли, какой финт еще ты выкинешь в следующий момент, а так все в целости и сохранности. Деньги – это твоя единственная суперспособность, больше ты не можешь ничего, руками вон только махать. Кстати, зачем ты вырубил того верзилу? Солнечный свет не поделили?» Я усмехнулся его шутке, потому что пятно от солнца в камере было единственным источником, который светил точно в середину, и его было мало, чтобы освещать всю камеру. Однако на его попытку смены темы разговора не повелся. «Давай-ка стрелки не переводи», — ровным тоном сказал я, — «чтоб больше такого не было. Еще и в такси меня зачем-то подставить хотел. «Ой, у тебя в пиджаке всегда валяется пятерка на всякий случай», — отмахнулся Натан. «Если ты и про нее забыл, это не мои проблемы. Чтоб больше такого не было», — сурово посмотрел я на него. «Хорошо», — проворчал карлик. «Но, никаких «но», — твердо сказал я. «И вообще зачем носить с собой все деньги сразу? Ты вроде говорил, что я дядька отсыпал мне хорошие отступные. Ну ты же не наличкой их с собой носишь», — фыркнул Натан. «Карточки, чековые книжки и все в таком духе. Наличку только стриптизершам в трусы совать, да с извозчиками расплачиваться. Ты как с луны свалился, честное слово, не с нее, но рядом», — холодно ответил я. «Вся эта ситуация меня забавляла. Вообще этот персонаж был довольно комичный, но имел свой особый шарм. К тому же у него была довольно полезная способность, которая могла пригодиться мне в будущем. Вот только надо бы его приучить к порядку, чтобы не лез в каждую бочку затычкой и можно жить. Получится неплохой проводник в этом мире, который ко всему прочему еще и может перенести тебя в любое место. Нужно только раскачать его дар, чтобы иманы было больше, и само перемещение не было таким болезненным. Весь этот рвотный рефлекс, это от неумелого использования и отсутствия тренировок». «Так», — сказал я, — «нам нужен человек, который разбирается в магии, желательно тот, который не прочь поделиться своими знаниями». «А что ты хочешь узнать?» — спросил Натан. «Как у вас тут дела обстоят с печатями?» — задал вопрос я. «Что будет, если их соединять? Каких эффектов можно достичь?» «Маги, они просто маги», — пожал плечами Натан. «Никакими печатями не обладают, швыряют своими заклинаниями и все. Тебе, как недомерку, так вообще от этого никакого проку нет. Мой дар можно развить», — приподнял бровь я, — «да и твой тоже. Странно, что вы до этого этим не занимались». «Мы», — фыркнул карлик, — «мы не занимались. Если ты не помнишь, на мое воспитание было всем насрать. Я бастард рода Айзенманов. Родителям до меня никакого дела не было. Батя из жалости оставил меня в своем доме, а мачеха выделила комнату в подвале, чтобы я поменьше попадался на глаза. Кормили, поили, одевали и на том хорошо. А так, особо никакого ни дела до меня не было. Братья и сестра, те да, те другое дело. Хоть они и не все одаренные, им дали хорошее образование. Я не бастард», — резонно заметил я. «Третий сын в семье. Должны же как-то были родители заботиться. Ты, недомерок», — напомнил мне Натан. «Хромая кобыла, еще и неуправляемая. К знаниям не тянулся никогда. Как тебя отец не пытался приструнить, ничего не помогало. Ну и любименький сыночек мамочки, которая тебя вечно защищала. Непонятно, кстати, почему. Вроде роды были тяжелые, еле откачали. Чего я тебе все это рассказываю? Сам все узнаешь, когда вискарика хлопнем. Тебе еще много чего придется мне рассказать», — задумчиво произнес я. С этой историей все более или менее было понятно. Удивительно, что знатный род не занимался воспитанием всех троих сыновей. На одного, получается, просто забил. Хотя если старшие два были более развитыми, возможно, в этом и не было смысла. Наследство все равно перешло бы к кому-то одному, а в их случае, так вообще к дяде. Странная семейка и странная ситуация в целом. Попахивает несправедливостью. Филипп так точно прогадал, выбрав деньги вместо какой-нибудь фабрики в свое управление. Хотя если он не имел предрасположенности к управлению, то разорился бы быстрее, чем получил первую прибыль. К дядьке этому надо бы наведаться и посмотреть, как там дела обстоят. Наследство выглядит подозрительно. Больше похоже на рейдерский захват, с которым никто не захотел связываться. Учитывая местную продажную полицию, я ни разу не удивлен. Дверь распахнулась, и в нее вошли уже знакомые мне полицаи. «Вы оба», — сказал один из них, — «на выход». «Опять вопрос-допрос», — проворчал Натан, вставая со шконки. «Нет», — недовольно произнес полицай, — «вы свободны, за вас внесли залог». «О, как», — удивился Натан. «Интересно, у меня были свои догадки на этот счет, но то, что внесли залог, меня тоже заинтересовало, особенно его размеры. Что нам теперь с этим делать?» Забрав личные вещи, свою жилетку и свой кошелек у карлика, мы вышли на улицу. Он только проворчал что-то о том, как хорошо быть богатым и деньги бы сохранились у него лучше ввиду моей расточительности, но я его и слушать не стал. Как только мы вышли, я сразу почувствовал магию в себе. Это тут же придало уверенности. С ней как-то привычнее, хоть и сил немного, но все же не такой уж и беззащитный. Поодаль я заприметил Кристину, стоящую у небольшого фонтана. С тех пор, как я позвонил ей, Прошло часа два. Не думал, что она так быстро справится с нашим вызволением. Кристина рассматривала выходящих из здания тюрьмы, а увидев нас, тут же пошла в нашу сторону. Мои догадки по поводу того, кто нас отсюда вытащил, подтвердились. «Какие люди?» – расплылся в улыбке Натан, когда она к нам подошла. «Простите, что не дали вам спокойно нести траур по отцу», – тут же сказал я. «Ну что вы?» – махнула ручкой Шатенко. «Я же понимаю, что дело важное. К тому же помогает отвлечься от гнетущих мыслей». «Мадмуазель», – подскочил к ней карлик и схватил за ладонь. «Позвольте поцеловать вашу руку. Вы просто наша спасительница». Он уткнулся губами ей в костяшки, а она смущенно поморщилась и осторожно выудила свою руку из ее цепкой хватки. «Это лишнее», — учтиво произнесла она. «Филипп Эдмундович, нам нужно с вами поговорить». По ее глазам я понял, что дело тут серьезное. Скорее всего, дело касалось денег, которые она внесла. «Я верну вам залог, не переживайте», — кивнул я. «Я не только об этом», — поджала губы Кристина. «А вот это уже интересный поворот. Можно было сколько угодно теряться в догадках, что она мне такого может сообщить, но лучше все сразу узнать». Мы сели в одном из азиатских кафе, неподалеку от тюрьмы, где, по словам карлика, готовили самый вкусный плов и шурпу из всех, что он когда-либо ел. Картонные бутерброды провалились в неизвестном направлении, и у нас обоих уже снова урчали животы. А голодный воин – это слабый воин. Поэтому мы заказали всего понемногу и сели в ожидании блюд. «Как вы нас вытащили?» – спросил я. «Внесла залог, конечно. Ну и, ко всему прочему, я, одна из немногих честных адвокатов в этом городе», — пожала плечами Кристина и тут же как-то странно засмеялась. «И поэтому одна из самых бедных. Никто не дает действительно серьезные дела, да и за моими услугами никто особо не охотится, потому что я не покрываю их грязные делишки». «Тяжко вам приходится в этом городе», — протянул Натан. «Как вас еще не убили до сих пор?» Я сказала, что честная, а не глупая, — немного оскорбилась Кристина. «В уголовном праве я отлично разбираюсь, а отстаивать интересы людей, которые попали под каток клановых разборок, тоже кому-то надо. Такие дела сложно выиграть», — прищурившись, сказал я. «Будьте уверены, что я бы выигрывала, если бы все судьи в этом городе не были куплены», — усмехнулась Кристина. «Но сейчас речь не об этом. Я бы хотела поговорить о вас. Похоже, что на вас кто-то открыл охоту». «На нас?» — подпрыгнул на месте Натан. «А я-то тут при чем? Знатный у нас он, а не я», — махнул он пальцем в мою сторону. «Вы же всюду вместе, как я поняла», — ответила Кристина. «Ты же сам мне говорил, что за мою голову назначили награду», — усмехнулся я. «Я сказал, что это не точно», — резонно заметил Натан. «А эта дамочка утверждает сей факт. Я тоже не уверена в своих словах. У меня только подозрения», — сказала Кристина. «Когда я отстаивала ваши интересы, там было...» Она прервалась, потому что официант принес огромный поднос. Он быстро начал выставлять перед нами тарелки с пловом и дымящейся шурпой. Кристина ограничилась легким салатом и кофе. Похоже, что она тщательно следит за своей фигурой, и у нее это отлично получается. «Там было несколько моментов, которые меня смутили», — продолжила Кристина, когда официант ушел, а мы с карликом набросились на еду. «Это какие же?» — с набитым ртом спросил Натан. Звучало это отвратительно, но я не стал его винить. Шурпа была действительно божественная, наваристая, но не жирная. Бульон просто магически подействовал на мой организм, как будто целебное зелье выпил. «В деле фигурируют свидетели, которые не самые благочестивые личности», — сказал Кристина. «Их показания покупают, а они бесстыдно сообщают обо всем, что требует заказчик. В узких кругах очень известные личности. Суды закрывают на это глаза и не принимают во внимание то, где находился этот свидетель в конкретный промежуток времени». «Интересно», — нахмурился я. «Так и знал, что вся ваша система сильно прогнила». «Сильно и давно», — кивнул Кристина и добавила. «К сожалению, никто не может повлиять на глав родов, которые выкачивают из города деньги. Аристократия здесь творит все, что захочет». «А как же князь?» — спросил я. «Кто его?» — протянул карлик. «Этот тюфяк, ему нет никакого дела до этого. Они давно подмяли его под свое крыло шантажом и шлюхами, чтобы городом было проще управлять». «Не думала, что когда-нибудь это скажу, но...» — замешкалась Кристина, глядя на карлика. «Натан», — напомнил ей тот, — «5 букв, 3 из них одинаковые. Неужели так сложно запомнить?» «Да, Натан», — тут же вспомнила Кристина. Простите, я не специально. Все вы не специально. Только аристократов и запоминаете, а до их нищих друзей никому дела нет. Тихо пробурчал Натан, за что тут же получил от меня пинок под столом. В общем, Натан прав, поспешила продолжить Кристина. Князь не управляет городом. Странно, что вы не знаете этого. Вы же должны были постоянно крутиться в этих кругах. А он у нас забывчивостью страдать начал. Не помнит ни черта, усмехнулся Натан, за что снова получил под столом. Эй, больно же. Кстати, насчет памяти. Нам нужно ее поправить. Эй, человек, человек. «Подойдите сюда». «Так, стоп», — рявкнул я. «Уважаемый, этот гражданин позвал вас по ошибке», — сказал я официанту, отчего тот угрюмо отправил за свою стойку. «Никакого вискаря, понял?» — прорычал я карлику на ухо, схватив его за шиворот. «Тем более средь бела дня. Все я сказал. Кристина, я повернулся обратно к девушке. Давайте перейдем на «ты», если вас не затруднит. Как тебе будет удобно», — улыбнулась девушка, накручивая каштановую прядь на палец. «В подкупных свидетелей я охотно поверю», — сказал я. «Когда мы туда приехали, улица была пуста. Разве, что из окон могли смотреть, но это дело десятое. Мы же знаем, что ничего не делали». «И я знаю», — подтвердила Кристина. «Заставила их посмотреть камеры наблюдения. Они пытались оттянуть время как могли, но я пригрозила, что сама обращусь в муниципалитет с официальным запросом». Тут у них аргументов не хватило и пришлось делать запрос самим, на который быстро ответили. То есть они бы нас держали там, пока записи не стерлись, догадался я. Именно, кивнула девушка. Либо сами бы их как-нибудь стерли. Но все произошло слишком быстро. Похоже, что они просто не успели. Похоже, что они пытались конкурировать друг с другом, задумался я. Больше, чем уверен, что они просто пытались выполнить одну и ту же задачу разными способами. Низшие звания хотели решить проблему на месте, подсадив ко мне в камеру наемника, а высшие ждали дальнейших распоряжений от своих покровителей. Но тут вмешалось в дело то и все произошло слишком быстро. «Да», — довольно протянул Натан, вытирая желтый от шурпы рот салфеткой. «Нам повезло, что ты такая честная. Если бы попалась какая-то купленная Нахимовым или Свердловым, тогда б пропали. Об этом, кстати, я не подумал. Купленный адвокат действовал бы на стороне кланов, вставляя мне палки в колеса, а Кристина на стороне справедливости и, похоже, моей. Это хорошо, потому что человек, который разбирается в местных законах, мне сильно пригодится. Если хочу разобраться с наследством отца, которое прикарманил себе дядька, то в этом деле, так она вообще незаменима». Кристина сидела довольная и раскрасневшаяся. Поблагодарив Натана, она принялась ковырять вилкой в салате, выуживая из него зеленые кусочки и отправляя себе в рот. «Сколько я должен тебе за залог?» – спросил я. «Брось», – отмахнулась Кристина. «Дело против тебя развалится и мне все вернут. Как-то ты не похожа на ту, которая пару часов назад плакала, что ей ни на что хоронить отца», – приподнял бровь я. «Денег у меня немного, но они есть», – немного сконфузилась Кристина. Пыталась по-девичьи давить им на жалость. «Не побегу же я снимать свои сбережения со счета, только чтобы расплатиться с мелкими мошенниками. Надо было призвать их к букве закона», — поднял вверх палец Натан. «Это был второй шаг», — усмехнулась Кристина. «Но, честно говоря, я была так расстроена, что даже не заключила с ними нормальный договор. Все было на словах. Мы действительно жили с отцом небогато, а эти брали за свою работу меньше других. Теперь понятно почему. Но я бы их прижучила как-нибудь. Слава богу, появились мы», — самодовольно произнес Натан. «Ага, особенно ты. Да чего же он бахвалистый. И все же», — сказал я. «Сколько за залог? Я верну тебе деньги. Не люблю ходить в должниках. А как только тебе их вернут, там и будем думать, что с ними делать». Кристина задумалась на мгновение, а потом сказала: «120 тысяч». «Чего?» — опешил карлик. «Таких денег у нас нет». Глава 6. «Как это нет?» — гневно посмотрел я на него. «А как же наследство, отступные и все такое? Так уже больше года прошло», — возмутился Натан. «Ты же не работаешь ни хрена. Деньги имеют свойство кончаться, а в твоем случае так очень быстро. Ох ты ж ё!» — приложил я ладонь ко лбу, пытаясь сдержать свой гнев. «И сколько у нас осталось? Не при дамах будет сказано», — усмехнулся карлик. «Но у привокзальных бомжей в карманах больше, чем у тебя». «Простите, мадмуазель, за мою метафору». «Ничего, ничего», — махнула рукой Кристина. «Кажется, я уже начинаю привыкать. Ладно, с этим разберемся позже, твердо сказал я. «А я всегда говорил, что ты не умеешь обращаться с деньгами», — не унимался Натан. «Их нужно пускать в оборот, чтобы они работали на себя, в дело или еще куда». «Я сказал, позже разберемся», — рыкнул я и тут же перевел свой взгляд на Кристину. «Похоже, с возвратом залога придется подождать». «Я уже поняла», — поджав губы, сказала Кристина. «И, как и говорила, ничего страшного. Очень похоже, что сейчас я богаче самого Виконта», — горько улыбнулась она. «Сколько мы должны тебе за вызволение из тюрьмы?» — спросил я, заранее готовясь к озвученным суммам. «Нисколько», — мотнула головой Кристина. «Вы спасли меня, а я вас. За добро нужно платить добром. Но все же, начал было я. Это точно не обсуждается», — категорично заявился Кристина, выставив ладонь вперед, как будто останавливая меня. «Я тебе даже сумму называть не буду. Однако, если вы хотите, чтобы я представляла ваши интересы в суде, то мне потребуются деньги на кое-какие административные расходы. От них не уйти, увы. С этим, я думаю, мы разберемся», — кивнул я. «Если на этом все, то позвольте мне откланяться», — сказала Кристина, вставая со своего места. «Безусловно», — сказал я, поднимаясь вслед за ней, как и положено по этикету. Карлик с ним, похоже, знаком не был, поэтому продолжил сидеть на своем месте. «Спасибо за предупреждение. Теперь мы будем начеку. И за то, что вытащили нас, тоже спасибо». «Это точно», — протянул карлик, облизывая пальцы. «А то бы не удалось так вкусно поесть». Кристина чуть закатила глаза от его реплики, но все же от комментария воздержалась. Мы пожали друг другу руки, и она ушла, цокая каблуками и виляя стройной, но фактурной попкой, которую так соблазнительно обтягивала черная юбка. «Ух, я б ей вдул», — пожирая девушку взглядом, — сказал Натан. «Научись держать себя в руках», — сказал я ему. «А что такого? Это же естественно», — возмутился он. «Нам же надо как-то размножаться. Человечество именно для этого и было придумано. Ну и потом, задорный перепихан, это лучшее, что я умею в этой жизни. Не сомневаюсь», — задумчиво проговорил я. «Проси счет и уходим отсюда». Пока Натан подзывал официанта, я решил все-таки слазить в свой кошелек. Он был достаточно увесистым, но, как оказалось, большую часть места в нем занимали какие-то визитки и карточки магазинов одежды. Банковских карт было всего две, а наличностью что-то около 10 тысяч. Если это все сбережения, то мне срочно нужно решать вопрос с деньгами. Когда принесли счет, я в этом только лишний раз убедился, потому что мои глаза сами собой полезли наверх от суммы 2000 рублей. Неплохо мы так навернули, шурпы. Могли бы и поскромнее. «Сколько у нас в итоге денег?» — спросил я Натана, укладывая две купюры в папку для счета. 1040, пожал плечами тот. «Наличка и что-то на счетах. А сколько дядя заплатил отступных?» — задал новый вопрос я. 2 миллиона, как ни в чем не бывало, ответил карлик. «А вот это уже интересно. Что-то мне подсказывало, что фабрика или какой-нибудь заводик столько не стоили, а значит, дядька легко отделался, заплатив братьям гораздо больше. Но в целом, эти двое промотали нехилую сумму. Ты же ходил к дядь Платону, чтобы он тебе еще накинул», будто прочитав мои мысли, продолжил Натан. «Только он тебя послал кобыле в расщелину и был прав. А ты сам виноват, надо было больше просить. Или брать не двигай, как братаны твои. Сейчас бы жили, бед не знали. Финансовой грамотности ноль. Послал, говоришь», еще больше задумался я. «Если Филипп подписал какую-нибудь бумагу, что больше ни на что не претендует, то Платон Калашников, естественно, ей прикрылся и теперь с него взятки гладки. Только это если смотреть на юридический аспект. С этической стороны вопросов было очень много. Собираешься снова к нему пойти?» — с интересом спросил Натан. «Придется», — кивнул я. «Только сначала наведаемся в пару мест». «Ага, и на хату надо бы», — кивнул мне в ответ Натан. «Помыться не мешало бы». «Исключено», — помотал головой я. «Туда нам теперь вход заказан. Забыл, где нас автоматчики ждали. Так мы ж их всех положили», — наивно произнес Натан. «Чисто там теперь. И ты думаешь, они на этом успокоятся?» — смерив его взглядом, спросил я. «О той квартире можно забыть, мы там больше не появимся». «Не-не-не», — запричитал карлик, — «так дело не пойдет. У меня там горячо любимые сердцу вещи. Вся моя жизнь, можно сказать. Что прикажешь их просто так там оставить? Пока не разберемся с этой охотой и наградой за мою голову». «Да», — спокойно ответил я. «Да ты 100 лет это дерьмо не разгребешь, с твоим-то пофигистическим отношением к жизни», — закричал Натан, взвившись на ноги. «Это сейчас ты не помнишь ни черта, А когда память вернется, что будет? Меня такой исход не устраивает. Там остались часы моего отца, между прочим. И ты не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы получить этот подарок от него. Сидящие вокруг люди начали накосить на нас взглядами, а официант подорвался к нам, чтобы попросить вести себя потише. «Сам заткнись», — наорал на него карлик. «Веду себя, как хочу, и они мне не указ. В таком случае, мне придется вызвать охрану, чтобы они вас вывели», — учтиво склонив голову, произнес официант. «Да мне плевать», — фыркнул Натан. «Это уже был перебор. Счет я оплатил, и больше меня здесь ничего не держало, поэтому я просто встал и вышел из ресторана. Такие его финты надо рубить на корню, и так уже не знаю, что делать с его словесным поносом, еще привлекает к нам ненужное внимание, а его в общем-то предостаточно. Ну куда ты идешь?» – догонял меня карлик. «Погоди, я не успеваю, ты же знаешь, что за твоими ходулями мне не поспеть. Ты вроде бы уже взрослый, а ведешь себя как малолетний пацан, которому не купили игрушку в магазине», – не сбавляя шага сказал я. Ему пришлось приложить усилия, чтобы догнать меня, и сейчас он быстро передвигал ногами, пытаясь поймать мой темп. «Такой уж уродился», — на ходу развел руками Натан. «Я тебе серьезно говорю, нам нужно попасть в ту квартиру. Для меня это важно. Или я перестану тебе помогать разбираться с твоей памятью. Будешь сам все вспоминать». Я остановился, а он чуть не врезался в меня. Я, конечно, мог и сам во всем разобраться, это не составило бы большого труда. Только вот с ним было бы бесспорно легче. Выбор у меня стоял непростой. За той квартирой точно следили, но могли еще не успеть отправить новых наемников, слишком мало времени прошло. Так что, если действовать скрытно, мы вполне могли себе позволить наведаться туда. К тому же мне и самому было бы интересно посмотреть, как жил Филипп Калашников. Кое-какое представление я имел, но это были больше догадки. Я знаю, как незаметно туда пробраться. Видя мою задумчивость, выложил свой козырь Натан. «Телепортнуться», — усмехнулся я. «Да нет же, обалдуй», — воскликнул он. «Говорил же тебе, что не пользуюсь этой херней, только в экстренных случаях. То есть угроза твоей жизни, это не экстренный случай», — взмахнул бровью я. «Не такого масштаба», — отмахнулся Натан. «Там есть черный ход, через который мы сможем пройти, и нас никто не заметит». «Так уж и никто», — спросил я. «Да, я тебе в натуре говорю», — схватил меня за рукав Натан. «Все пройдет без сучка и задоринки. Чей я тебе врать что ли буду?» «Ладно, пошли», — сказал я. «Только ты будешь делать все, что я говорю». «Ага», — обрадовался карлик. «Как будто когда-то было по-другому. Пойдем, нам в эту сторону. Ща я вызову такси». «Нет», — отрезал я. «Пойдем пешком. Надо деньги экономить». «Ох, ты ж ничего себе! Какие мы стали бережливые! Да тут идти километров 10. «Ничего. Я постараюсь делать шаги поменьше», — усмехнулся я. Он хотел мне что-то ответить на этот, но я так на него посмотрел, что у него отпало всяческое желание это делать. Мы пошли вдоль пятиэтажных домов, мимо магазинов, ресторанов и всяких салонов на первых этажах. Все было достаточно симпатично. Да, на такси было бы быстрее и безопаснее, но раз карлик знает черный ход, то и нужда в спешке отпала. Прокрадемся в здание и все. А по пути я рассчитывал найти для себя что-то полезное, и это вскоре обнаружилось. На одном из магазинов красовалась вывеска «Зелья и артефакты доктора Чарского», и я тут же повернул в его сторону. «Ты куда?» – возмутился Натан, но я не стал ему отвечать. Поднявшись по невысокому крыльцу, я открыл стеклянную дверь с колокольчиком и зашел внутрь. Натан, естественно, шел за мной. Интерьер был не из дешевых, сразу было видно, что хозяин магазина не жалел денег на внутреннее убранство. Картины по стенам, массивные шторы, статуи в углу и два дивана посередине – все указывало на то, что местная публика не нуждается в деньгах. Все хорошо, только мне такая роскошь пока что не по карману. Но уйти, не узнав о том, как здесь все устроено, я не мог. Мне нужна была информация, и что-то мне подсказывало, что я смогу ее получить здесь в полном объеме. У дальней стены – стояли напольные витрины с выставленным товаром, а за ними сидел худой старик, с редкими седыми усами и пенсне на глазу. Одет он был в деловые брюки, белую рубашку и жилетку без галстука. «Доброго дня, молодые люди!» — воскликнул он, вставая с места. «Чем могу вам помочь?» «Валим отсюда!» — шептал Натан, дергая меня за рукав. «У нас нет таких денег. Это магазин для мажоров». «Да», — скривился я. «Вообще-то я, виконт, не забыл?» и, не обращая на него внимания, двинулся вперед. «Ага, нищеброн ты», — пробурчал мне в спину Натан, но все же пошел следом. «Здравствуйте», — вежливо сказал я старику, стоящему за стойкой. «Хотелось бы понять, чем вы торгуете, что у вас есть, что можете предложить». Тот оценивающе посмотрел на нас сверху донизу, как будто просканировал на наличие денег, а потом широко махнул рукой. Схватившись за какой-то трос, висящий над ним, он легонько за него дернул. Шторы за его спиной разъехались в стороны, и нашему взору предстали стеллажи до потолка, на которых были расставлены разного вида артефакты. «У меня есть все, о чем только можете подумать, молодой человек», — торжественно произнес он. «А если у меня этого нет, то с вероятностью 99,9 я это смогу достать. Вопрос лишь в вашем запросе. Что вам требуется на данный момент?» «Вы, вопрос-запрос», — хрюкнул в руку Натан. «Почти допрос. Слышь, Фил», но старик при этом и глазом не повел. Видимо, он уже привык к нестандартному поведению своих высокородных клиентов, так что закидоны карлика его нисколько не удивили. Ну а я в очередной раз задумался на тему того, что пора бы ему все-таки выдавать подзатыльники, каждый раз, когда он ведет себя неподобающим образом. Может, хоть физическое воздействие как-то поможет. «Мне нужно что-нибудь увеличивающее запас маны и скорость ее восстановления», — сказал я. «Если есть что-нибудь для щитов, я тоже рассмотрю». Я решил, что для начала нужно поработать над своей защитой. Атака, какая-никакая, у меня была. К тому же, я рассчитывал, что при увеличении запасов маны, смогу призывать еще больше шипов. А вот нормального щита у меня не было. Как ни полагайся на опыт и интуицию, от удара в спину ты не застрахован. Не хотелось бы так по-глупому умереть в новом мире. Хватило эффектного перемещения сюда. Ну, разумеется, расплылся в улыбке старик. Что вы предпочитаете, зелья или артефакты? А какая разница? Нахмурившись, спросил Натан. Старик поджал губы, но все же позволил себе снисходительную улыбку. Он как мог ее маскировал, но получалось у него слабо. Его-то клиентела небось в курсе таких тонкостей. Но ничего, я тоже пару глупых вопросов позадаю. Пускай пока потренируется на карлике. Зелья, молодой человек, имеют временный эффект, справился с собой старик. При этом он зачастую сильнее, чем у артефактов, и его практически нельзя сбить. Это значит, что, подготовившись заранее, вы можете быть уверены в своих силах. Артефакты же не отличаются такой силой, но большинство из них действуют постоянно. Однако это все же вещь, ее можно разрушить в пылу сражения. А если в трусы спрятать? На полном серьезе спросил Натан. Ты еще в рот засунь, рыкнул я на него. Простите моего спутника, он не знает, когда нужно замолчать. Карлик на это фыркнул и отвернулся. Ничего страшного, улыбнулся старик. Я многое повидал на этом свете. Слишком давно я живу. Так что вы предпочитаете? Хороший вопрос. В прошлой жизни у меня он не стоял таким образом. Хватало как-то собственных сил. Здесь же нужно было отталкиваться от цены. А покажите и то, а я выберу, ответил я. Безусловно, кивнул старик. Он начал метаться от стеллажа к стеллажу, набирая в свои руки коробки, мешочки и разного вида склянки. Спустя минут пять он разложил перед нами на черной подложке свои товары. Все выглядело более чем заманчиво. Я взял в руки емкость с синей жидкостью и поднял ее к свету. Она была настолько прозрачная, что сквозь нее были видны стеллаж и все, что на нем стоит. Перевернув ее несколько раз, я убедился, что и осадка никакого в ней нет. Определенно это было зелье на ману высшего качества, которое обладало невероятной эффективностью. Удостоверились? Усмехнулся старик. Я не торгую здесь шмурдяком, который вы можете достать в переходах и подворотнях. Его пускай простолюдины покупают. У меня только качественный товар, который заслуживают лишь привилегированные особы. Да, это классное зелье, подтвердил я. Сколько стоит? 10 000 за одну баночку, расплылся в улыбке старик. Какие-то копейки по сравнению с тем, какого эффекта вы добьетесь на 30 минут. Во сколько раз увеличится запас маны? Спросил я. В 3, тут же ответил старик. У всех остальных в городе, максимум в 2. Вы нигде такого больше не найдете. Эксклюзивный продукт. На мой взгляд, это было недорого. Увеличенный в 3 раза запас, даст мне минимум 3 шипа. А если постараться, то и все 4. Только временный промежуток смущал. Все-таки полчаса, есть полчаса. При затяжных битвах этого слишком мало. Да это ж ни о чем, фыркнул карлик. «За полчаса нас убить 300 раз успеют. Я знаю место, где точно такое же продается в 3 раза дешевле и действует час». Что-то мне подсказывало, что никаких мест он не знает, а просто решил поторговаться со стариком. «Есть и на час», — улыбнулся старик, — «но цена уже 17 тысяч. Это довольно выгодно, учитывая, что 2 30-минутные баночки обойдутся вам в 20. «Да это обдираловка сплошная», — возмутился Натан. «Где гарантии, что за эти деньги мы получим лучшие предложения? В таких местах всегда должны давать пробники. Я, хозяин этого магазина», — лицо старика стало невозмутимым. «Я работаю уже больше 30 лет на этом самом месте. Любой благородный господин знает, что фамилия Чарский, и есть гарантия качества». Он был возмущен словами карлика, но снова сдерживал себя изо всех сил. «Как же я понимал его в этот момент и поспешил тут же сгладить ситуацию. Так вы и есть Чарский», — улыбнулся я, протягивая руку. «А я, виконт Калашников. Приятно с вами познакомиться. А как вас зовут?» Старик с подозрением посмотрел на меня, но руку все же пожал. «Иммануил Елистратович», — тряс он мою руку в воздухе, все так же не сводя с меня взгляд. «Судя по тому, что я раньше вас не видел, вы, Филипп, младший из братьев». Я напрягся, аккуратно высвобождаясь от его рукопожатия. «Все верно», — сказал я. «У меня для вас плохие новости, Филипп Эдмундович», — сообщил мне Чарский. «Я вынужден закрыть магазин и не выпускать вас, пока за вами не приедут». Глава 7. Тело тут же напряглось, почувствовав угрозу. Старик явно не шутил, произнося подобные слова. Похоже, что новости о награде за мою голову дошли и до него. Я прикинул шансы исхода сражения с ним. Внешне он особой силы не показывал, но я-то знал, что за ширмой могли прятаться недюжие способности. В прошлой жизни я с первого взгляда мог определить количество открытых печатей у человека. Здесь же мне такая способность была неподвластна. Как же это неудобно. Надеюсь, что это временный эффект. Так что надежды на мой одинокий шип и хилый щит было никакой. Тем более, что Чарский обладал каким-то немыслимым количеством всевозможных зелий и артефактов. У него наверняка припасена где-нибудь пара-тройка имбовых штук. Остается полагаться только на собственную харизму. Чарский не спешил выполнять собственную угрозу, так что этот вариант вполне мог сработать. «Ты че стоишь как столб? Валим отсюда, пока он моргает!» — заорал Натан и бросился к входной двери. Звякнул колокольчик, а карлика и след простыл. Вдвоем с Чарским мы проводили его взглядами, а потом снова посмотрели друг на друга. «Могу ли я узнать, с чем это связано?» — спокойно спросил я. «Можете, но я вам не отвечу», — усмехнулся уголком губ Иммануил Елистратович. «Видите ли, на данный момент мы с вами чужие люди и ничем друг другу не обязаны. Мы же впервые видим друг друга», — прищурился я. «Да, вы правы», — кивнул Чарский. «Но это можно исправить. Любой человек, купивший в моем магазине любую вещь, становится моим клиентом на всю жизнь, даже если не вернется ко мне вновь. Я избрал именно такой путь ведения бизнеса много лет назад, и практика показывает, что он верный. А своих клиентов вы не сдаете», — догадался я. «Довольно точное определение», — улыбнулся Чарский. «Я умею сохранять конфиденциальность каждого, поэтому у меня такая высокая репутация. Уважаю деловой подход. Вряд ли он мне прояснит ситуацию, но хотя бы сдавать никому не будет. Это уже хорошо. Вот это зелье на ману потянет на договор о конфиденциальности?» — спросил я, окинув еще раз взглядом все, что он передо мной выложил. Артефакты явно были дороже, а из всех зелий мне нужнее всего запас маны, так что выбор был очевиден. «Любая покупка», — улыбнулся Чарский. «Будете брать его?» — «Для начала да», — кивнул я, доставая кошелек. «Наличные или карта?» — спросил Чарский. Я пересчитал все бумажки, которые у меня есть. После обеда их оставалось всего 8 тысяч с небольшим. Натан говорил, что всего в нашем распоряжении около 40. Спорю, что и у него самого была какая-то наличность при себе. Только эта трусливая зараза свинтила, сверкая пятками. Теперь его не сыскать. Была не была, попробую банковской картой. Как тут это у них делается? Оказалось, ничего сложного. Все, как и у меня в прошлом мире, нужно лишь приложить карту к терминалу. Он засветился, написал на экране пару надписей, а потом выдал сообщение о том, что недостаточно средств. «Жопа. Возможно, какой-то технический сбой», — медленно проговорил Чарский, отрывая чек от аппарата. «Попробуйте другую». Я поспешно вытащил еще одну, но и с ней произошла та же самая история. Долбанный карлик, будь он здесь, мог бы прояснить ситуацию. Постоянно под ногами путается, а в нужный момент его рядом нет. Увы, поджал губы Чарский. Я думаю, у такого состоятельного человека, как вы, найдется необходимая сумма в кармане. Я зло перебирал в мыслях всевозможные ругательства, но после его слов меня осенило. Карманы. Натан же говорил, что у меня всегда есть пятерка в заначке на всякий случай. Во внутреннем ничего не было, но в одном из внешних я откопал в четверо сложенную купюру. 5000. То, что мне сейчас было необходимо. Протянув нужную сумму Чарскому, я забрал из его рук зелье. Вот теперь мы с вами связаны на всю жизнь, улыбнулся Иммануил Елистратович. Можете всецело довериться мне. Отлично, кивнул я. Так почему вы были вынуждены сдать меня кому-то? Меня об этом очень настойчиво попросили, лаконично ответил Чарский. И кто именно попросил вы, конечно, не скажете, задумался я. Не могу, развел руками Чарский. Храню конфиденциальность. Сами понимаете, почему тогда решили не сдавать, а заключить соглашение? Задал новый вопрос я. Я обычно не встреваю во все эти межклановые игры, и все об этом знают, ответил Чарский. Но здесь, мне ясно дали понять, что это особенный случай. Мне пришлось согласиться, и будь вы таким, как вас описывает пресса, я бы, не моргнув глазом, вызвал сюда подкрепление. Благодарю за доверие, честно сказал я. Да, кивнул Чарский, вживую вы его вызываете. Что-то в вас такое есть. Интуиция мне подсказывает, что мы еще не раз встретимся. А постоянных клиентов я не намерен терять. Это очень здравый подход, сказал я. Очень рад, что он у вас именно такой. Я так понимаю, брать вы больше ничего не будете, улыбнулся Иммануил Елистратович. Пока не разберусь со своими картами, точно нет, ответил я. Очень жаль, поджал губы Чарский. В вашем положении вам бы пригодилось многое из моего арсенала. Кстати, имейте в виду, что я не только продаю, но и выкупаю. Вот моя карточка. Позвоните, если что-то найдете. Я забрал у него из рук визитку и спрятал ее в карман. Такой человек мне явно пригодится в будущем. Нужно как-то зарабатывать деньги, а если есть кому сбагривать всякое доброе, это всегда полезно. Благодарю, кивнул я. Еще пару вопросов, если вы позволите. Сколько угодно, радушно улыбнулся Иммануил Елистратович. Для дорогого клиента ничего не жалко. Печати есть у каждого или только у одаренных? Сходу спросил я. Чарский не ожидал подобного вопроса, похоже, потому что его брови взметнулись вверх, а с лица исчезла улыбка. Разумеется, нет, ответил он. Сын такого знатного рода должен об этом знать. Я прогуливал те занятия, поспешил успокоить его я. Многие считали, что у меня нет сил, но теперь мне кажется, что это можно исправить. Наслышан о вашей беде, кивнул Чарский, и я уверен, что вы движетесь в верном направлении. Если хотите знать, я думаю точно так же. Как говорится, вода камень точит, кивнул я. Вот именно, подтвердил Чарский. Настойчивость и уверенность в себе способны на многое. Жаль, ваш отец не видит вас сейчас, он бы обрадовался. Вот даже как, знал моего отца лично. Хотя это не удивительно, если он утверждает, что вся знать города к нему ходит. Проверить я это никак не могу, но буду иметь в виду. Возможно, что и это станет для меня когда-нибудь полезным. А что скажете про соединение печатей? Можно ли получить что-нибудь необычное в свое распоряжение? Задал новый вопрос я. Никогда такого не видел, задумался Чарский, почесав реденькую бородку. Только слышал, что в восточных странах такое практикуют. Но раз это не ушло в массы, значит, либо достигается слишком тяжело, либо может навредить. Как вы знаете, обычно успешные практики сразу все подхватывают. Но я не рекомендовал бы вам экспериментировать. Для начала попробуйте развить хотя бы одну. Думаю, я справлюсь со всеми, усмехнулся я. Вы как будто вчера родились, засмеялся Чарский. Это ведь чрезвычайно тяжело. Я к своим годам смог задействовать только 3. И это при том, что у меня столько разных штук под рукой. Он указал на все, что у него имеется в магазине. Хотя, может быть, если бы мне сильно требовалось, я бы достиг больших высот. Все оказалось в точности, как я и думал. Тот затык с соединением печати я прекрасно понимал. Если его не решили в этом мире, то у меня для них будет много новых открытий. Если, конечно, я вдруг решу об этом кому-нибудь рассказать. Но старик прав. Для начала нужно развить хотя бы одну и посмотреть, что из этого будет. Поблагодарив его и попрощавшись, я вышел из магазина, снова позвенев колокольчиком. Карлик ждал меня внизу крыльца, облокотившись на перила, а я уж понадеялся, что он сбежал насовсем. «Он же должен был тебя поймать», — скривился Натан, увидев меня. «И что ты тут делаешь? Почему не валяешься связанный в подсобке?» «Умею убеждать людей», — усмехнулся я. «Не просто болтать все, что в голову придет, а именно убеждать». «Да ты просто мировой коуч успешного успеха», — съязвил Натан. «Пошли, теперь можем отправляться в квартиру». Отойдя от магазина метров на 10, я услышал за своей спиной рев мотора, а затем оглушительный свист шин. Вовремя скрывшись за автобусной остановкой, затащив за собой упирающегося карлика, я аккуратно выглянул. Из черного внедорожника выбежали пятеро мужиков в черных костюмах, белых рубашках и при галстуках. Многие из них были в темных очках. Они практически бегом забежали в магазин. «Кому-то артефакт сильно приспичил», — прокомментировал Натан. «Да, нет», — протянул я. «Это похоже за нами. Старик все-таки сдал нас», — возмутился карлик. «Не похоже», — помотал головой я. Звучал он очень убедительно. «Похоже, они следят за моими картами. Я пытался расплатиться, но ничего не получилось». «В смысле не получилось?» — обалдел Натан. «Там же все наши деньги лежали». «Уже нет», — ответил я. «На всех недостаточно средств». «А эти следили за тем, где объявится карта. Оперативно сработали. Я в магазине проторчал минут 15, а они уже тут».